отужинать. Вот это исключительно своевременно. Майнели Бермутер. Бориска был всего на 17 лет младше собственной матери, мучительно стеснялся ее прошлого и усвоил в разговорах с ней тон покровительственный и слегка насмешливый. «Идемте к нам, Степа. Мутер печет изумительные пироги». Так за одним столом встретились два застенчивых человека, и если бы в тот вечер Бориска поменьше болтал, он бы непременно заметил, что они удивительно подходят друг к другу. Подходят, и еще не догадываясь об этом, уже неосознанно тянутся навстречу, еще боясь даже помечтать, что встреча эта может и вправду когда-нибудь состояться. И пусть Бориска молотит себя за столом на четырех языках вперемешку, пусть Маруся изредка из-под черных ресниц взглядывает на гостя, и пусть молчаливый гость пока с удивлением прислушивается к ритму собственного сердца, я вернусь к русско-японской войне. Прославль встретил известие о ней не одинаково. Крепость была озадачена, Успенка равнодушна, а Пристенье выразило небывалый восторг и патриотизм. В трактирах ораторствовали опившиеся семинаристы, проворовавшиеся присяжные поверенные и недавно освоившие газету приказчики и лобазники. На площадях митинговали, били стекла и физиономии и бойко торговали лубочными картинками и газетенками ура-патриотического направления. Народ прибывал после приема горячительных напитков. Кто-то выволок с десяток портретов государя-императора, появились иконы, хоругви и изот племянничек. И, как мне рассказывали, именно тогда и прозвучали ставшие историческими слова «Да мы их шапками закидаем». А крепость, повторяю, была весьма озадачена. «Помилуйте, господа». «Где Мугден, а где коренной Прославль? Я пушкам до фронта пролив переплыть, а нам четверть мира проехать. И это при одной единственной ниточке снабжения. Нет, нет, они там с ума посходили, ей-богу. А во имя чего? Концессии на Ялу, Кореи, Желтороссии? Нонсенс, нонсенс, господа!» Не надо было Аляску американцам продавать. Еще пожалеем об этом. Ох, как пожалеем. Да, господа, да, влипли мы с вами в историю. Последнее замечание было удивительно точным. Прославль влип в историю, как муха. Даже воинственный гусарий Уланович не одобрял этой затеи. Вздыхал сокрушенно. «Это же никакого куражу не хватит. Никакого решительно и навсегда». Куражу и впрямь не хватило, и новая эпоха началась с целой серии тяжких поражений. Поражение на реке Ялу, проигранное сражение под Мугденом, падение Порт-Артура, позорный разгром эскадры Рожественского в Цусимском проливе. Таковы были вехи, ступени, точки отсчета нового периода в жизни города Прославля. Но никто не дал себе труда задуматься, изучить, проанализировать причины и сделать выводы. И все из-за внушенной сколыбели привычки исследовать только победы. Впрочем, если помните, именно об этом, хотя и другими словами, говорил Петр Петрович Белобрыков. Внешне жизнь в городе поначалу текла своим чередом и в новой эпохе. Правда, кого-то призвали, но это касалось в основном офицеров из крепости. Правда, кого-то убили, но это в основном солдат с Успенки. Правда, что-то где-то подорожало, а что-то подешевело, кто-то разорился, а кто-то разбогател, но это в основном касалось Пристенья, а так все шло по накатанной колее в силу присущей всем народам исторической инерции. И пока оно так идет, мне самое время рассказать о потрясшем город Прославль небывалом, дерзком до наглости ограблении средь бела дня. В тот самый белый день для банка и полиции, как впоследствии выяснилось, он оказался черным. На Прославльский вокзал в почтовом вагоне обычного поезда прибыл необычный груз, за которым была наряжена закрытая карета с вооруженным кучером, вооруженной охраной в 5 человек, вооруженным офицером и безоружным банковским чиновником.